Но в это время в Акре, по пути в Иерусалим, находился папский легат, в Египте Теобальдо из Пьяченцы. У этого ученого человека братья добились аудиенции. Они знали, что в делах церкви легат был весьма влиятелен, его дружба и совет могли оказаться бесценными. Рассказ братьев Пола легат выслушал очень внимательно, ведь письмо Хубилая таило для церкви возможность великого усиления, а самим Полу оно обещало новые торговые барыши. Но возвращаться в Китай было невозможно, надо было ждать, как развернутся события. Совет Теобальда был здрав и краток. «Господа, апостол, как вы знаете, скончался. Нужно вам выждать избрания нового, а когда новый папа будет выбран, тогда вы и исполняйте то, что вам наказано». Убедившись в мудрости этих слов, братья решили сейчас же ехать в Венецию и жить там до тех пор, пока на трон святого Петра не взойдет новый папа. Воспользовавшись первым подвернувшимся случаем, они покинули Акру и прежде всего отправились на Негропонт, греческий остров Эвбею, ставший после потери Константинополя главной опорной базой Венеции на востоке, а затем уже домой в Венецию. Наступил момент, когда братья Пола после 15 лет странствий вновь глядели, облокотившись на борт, на родной город. Корабль, привезший их, уже входил в гавань. Как, должно быть, бились их сердца, когда они начали различать знакомые приметы, появлявшиеся в поле зрения. Вот древняя церковь Сан-Джорджо-Маджоре. Не нынешнее внушительное здание с кампанилой, а куда более скромное. Примечание. Кампанила. По-итальянски колокольни, обычно стоящие отдельно от церкви. Конец примечания. А вот уже видны две колонны пьяцетты, толпы матросов с руганью и громкими криками разгружающих и нагружающих корабли, проворные гондолы, снующие между большими судами, плывущие по каналам, ныряющие под мосты. Вот уже приближаются и причалы, и фонари, и округлые купола собора святого Марка, так напоминающие купола Константинополя, где путешественники жили столь долго. И еще выше в небе рисуется над городом великая кампанила, построенная более 200 лет назад. Мессер Никола нашел дома большие перемены. Жена его умерла, а родившийся в отсутствие отца сын стал уже рослым 15-летним мальчуганом. Примечание. По другим версиям, Марко было тогда 12 или 19 лет, конец примечания. Звали его Марко в честь дяди, старшего брата Никола, цитата, «и был это тот самый Марко, о котором говорится в этой книге», конец цитаты. Глава первая. Мальчик Марко. Марко Поло ничего не рассказал нам ни о детстве, ни о первых шагах своей жизни до того дня, как он покинул Венецию и отправился в путешествие, принесшее ему бессмертную славу. Однако в дошедших до нас родословных и иных документах той поры, так же, как и в его собственной книге, читая в ней между строк, можно отыскать достаточно сведений, чтобы составить хотя бы частичное представление о его детстве и отрочестве. Если не касаться вундеркиндов или людей гениальных, обстоятельства жизни человека до 15-летнего возраста, как ни важны эти годы с психологической точки зрения, редко имеют большое значение. И, может быть, не стоит сожалеть о том, что свои детские годы Марко Поло обошел молчанием. Хотя мать Марко Поло рано умерла, а дядя мальчика, тоже Марко Поло, все эти годы, вероятно, безвыездно торговал в Константинополе, будущий путешественник жил в Венеции у своей тетки Флоры по отцовской линии, и у него было несколько двоюродных братьев и сестер. Трое из них являлись незаконными, но, кажется, этому в те времена в Венеции придавали мало значения. В самом деле, у Марко Поло был еще один двоюродный брат, мать и отец которого неизвестны, и у которого, в свою очередь, имелась внебрачная дочь. Вполне вероятно, что пока отец Марко не возвратился из Азии, мальчик находился на воспитании у родственников. Жизнь Марко протекала так, как она протекала в то время у всех мальчиков. О школе говорить почти не приходится. Знания Марко приобретал на каналах и набережных, мостах и площадях города. Формальное образование получали тогда очень немногие. Тем не менее, вопреки мнению многих издателей и комментаторов, вполне возможно, что Марко умел читать и писать на родном языке.